Как участники любой экспедиции, они приходили в себя постепенно. Темп увеличивался. Лагерь разбили в 8:00. Перед тем, как послать на разведку с полдюжины солдат, Уокер обычно читал своим людям Библию, что-нибудь из Откровения Иоанна Богослова или книги Иова, или своего любимого послания Коринфянам. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Ученые двигались следом. Сзади шагали носильщики, сопровождаемые и подгоняемые, это становилось очевидно, молчаливыми солдатами. Строгое разделение обязанностей, никакого дублирования. Носильщики говорили на кечуа, языке империи инка. Никто из американцев его не знал, а все попытки объясниться с носильщиками на испанском встречали с их стороны отпор. Али тоже попыталась, но индейцы не были расположены заводить дружбу с остальными. По ночам солдаты в три смены патрулировали лагерь носильщиков, не столько охраняя их от хейдлов, сколько стараясь не допустить драк. В первые недели они почти не видели своего разведчика. Айк исчез во тьме коридоров, и день или два шел впереди. Его отсутствие вызвало среди ученых странное недовольство. Когда Уокера спросили, сколько платят Айку, тот отказался дать ответ. «Этот человек знает свое дело», — заявил полковник. Али считала, что Айк входит в команду Уокера, но выяснилось, что это не так. Однако он не был, как говорится, свободным игроком. Шоут заполучил его из армии. Айк, по сути, был невольником, почти так же, как у хейдлов. Его окружала тайна. Частично из-за того, подозревала Али, что он был подходящим объектом для разных домыслов. Она сдерживалась, хотя ей не терпелось расспросить его о культуре хейдлов и попытаться составить словарь основных слов. Да еще у нее из головы никак не шел тот апельсин. Айк выполнял то, что Уокер называл его долгом. Отыскивал дорогу. Вел людей сквозь тьму. Все знали его метки. Ярко-голубые кресты сантиметров 30 высотой, которые он рисовал краской из баллончика. Шоут сообщил, что краска держится неделю, затем бледнеет. Тоже один из производственных секретов. Гелиос намеревался сбить со следа возможных конкурентов. Как заметил кто-то, они сбивают со следа сами себя, потому что лишаются возможности пройти обратно тем же путем. Чтобы разубедить их, Шоут показал всем маленькую капсулу и сообщил, что это миниатюрный радиопередатчик. Такие передатчики он оставлял на пройденном пути. Они будут лежать в режиме ожидания, пока Шоут не включит их с помощью дистанционного управления особым сигналом. Шоут упомянул даже сказку о Гансе и Гретель. Кто-то заметил ему, что крошки, которыми Ганс помечал дорогу, склевали птички. А Шоут заворчал. «На вас не угодишь». Экспедиция жила по 24-часовому суточному циклу. Шли, потом отдыхали, снова шли. Мужчины отращивали бороды, женщины себя запустили, тушь и помада вышли из употребления. Настоящей валютой стал пластырь для мозолей. Вещь даже более нужная, чем шоколад M&M's. Али, которая никогда раньше не участвовала в экспедициях, полностью втянулась в ритм такой жизни. Это могла быть китобойная экспедиция или путешествие в фургонах на Дикий Запад. Ей казалось, она успела полностью узнать такую жизнь. Первые 10 дней суставы и мышцы болели ужасно. По ночам даже хорошие спортсмены стонали во сне от судорог. Образовался настоящий культ ибупрофена, противовоспалительных и обезболивающих таблеток. Но каждый день груз становился легче, люди поедали продукты и бросали книги, которые уже не казались такими нужными. Однажды утром Али проснулась, лежа головой на камне, и притом чувствовала себя отдохнувшей. Остатки загара быстро пропали. Подошвы огрубели. Зрение у людей привыкало, хотя освещение было в 4 раза меньше нормы. Али даже нравилось, как она пахнет — честный, трудовой пот. Химики Гелиоса добавили в протеиновые брикеты витамин D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света. Там много было и другого, добавок, о которых Али никогда не слышала. Помимо всего прочего, она стала лучше видеть в темноте и чувствовала себя сильнее. Кто-то поинтересовался, не могут ли брикеты содержать стероиды, что вызвало среди ученых веселье. Эти книжные черви начали демонстрировать друг другу воображаемые чемпионские мускулы. Али они нравились. Она видела в них то, что Шоут и Уокер никогда не увидят. Эти люди пришли сюда по зову сердца. Пришли не ради себя. Их вела жажда знаний, наивность, в каком-то смысле Бог. Разумеется, кто-то придумал для экспедиции название. Как выяснилось, всем наиболее близок Жюль Верн, и они стали называться «Обществом Жюля Верна», или сокращенно ЖВ. Имя прижилось. Этому способствовало, что для своего путешествия к центру Земли писатель выбрал в качестве героев двух ученых, а не воинов или поэтов. А больше всего обществу ЖВ нравилось, что участники, описанные в романе экспедиции, чудом вернулись целые и невредимые. Коридоры были просторные. Дорога даже оказалась ухоженной. Кто-то, явно очень давно, собрал камни, обтесал углы и выложил ими стены и скамьи. Предполагали, что это сделали сотни лет назад южноамериканские рабы, поскольку кладка из огромных камней напоминала некоторые постройки в Мачу-Пикчу и Куско. Так или иначе, носильщики явно не сомневались в назначении скамей, судя по тому, как ловко они сгружали на них со спины свои баулы. Али не переставала удивляться. Много миль дорога шла ровная, как тротуар, плавные повороты вправо и влево. Просто мечта пешехода. Больше всех поражались геологи. На такой глубине полагается быть твердому базальту. Должно быть невыносимо жарко. Мертвая зона. А тут, как в обычном туннеле подземки. Хоть билеты продавай, — заметил кто-то. — Не сомневайся, — сказал его приятель. — Гелио скоро этим займется. Однажды ночью они разбили лагерь вблизи прозрачных зарослей кварца. Али слышала, как шуршат местные мелкие обитатели и капает вода, просачиваясь по трещинам. Это была первая встреча со здешними животными. Обычно фонари их отпугивали. Один из биологов установил на ночь записывающее устройство, а утром дал всем прослушать ритмы биения двухкамерных и трехкамерных сердец, принадлежащих подземным рыбам, амфибиям и рептилиям. Некоторых ночные звуки пугали. Теперь к Хейдлам прибавились неведомые хищники, насекомые, ядовитые змеи. Для Али наличие тут жизни было как бальзам на душу. Ведь она пришла сюда в поисках жизни, жизни Хейдлов. Лежа в темноте на спине, она никак не могла дождаться, когда увидит живых существ. Специалисты в экспедиции почти все работали в разных областях, потому профессиональной конкуренции возникнуть не могло. У них было больше согласия, чем споров. Каждый выслушивал гипотезы другого со святым терпением. По ночам они собирались кучками, слушали песни Джона Мейла, кто-то исполнял их на губной гармошке. Трое геологов организовали музыкальный ансамбль и назвали его «Тектоника». Ходить по преисподней оказалось весело. Али подсчитала, что за день экспедиция проходит 7,2 мили. После 50-й мили устроили праздник, пили порошковые соки, танцевали. Али отплясывала твисты и тустеп. Палеобиолог исполнил с ней на пару какое-то сложное танго. Ощущение было, словно все напились и резвятся под луной. Али оставалась для всех загадкой. Она занималась наукой и в то же время была монахиней. Несмотря на то, что она танцевала вместе со всеми, кое-кто из женщин говорил ей, что она, наверное, чувствует себя чего-то лишенной. Али никогда не сплетничала, не отводила с ними душу, когда приходилось туго. О ее бывших любовниках никто ничего не знал, но думали, что у нее их было несколько. Ей прямо заявили, что намерены все выяснить. «Вы меня воспринимаете как социальную болезнь», — смеялась Али. «Ничего», — отвечали женщины, — «тебя еще можно вылечить». Постепенно комплексы отступали. Одежда стала более откровенной. Обручальных колец поубавилось. Все происходило у всех на виду, и секс иногда тоже. Кто-то пытался уединиться. Взрослые мужчины и женщины передавали взад вперед и прятали записки, делали вид, что обсуждают какие-то рабочие вопросы. Ночью Али слышала, как среди груд камней и ящиков постанывают люди, покряхтывают, словно бегемоты.